необыкновенное появление Василия Никитича. Ночью, наконец, хлынул дождь, ливень, и так застучал у окна и по железной крыше, что Никита проснулся, сел в кровати и слушал, улыбаясь. Чудесен шум ночного дождя. «Спи, спи, спи!» — торопливо барабанил он по стеклам, и ветер в темноте порывами рвал тополя перед домом. Никита перевернул подушку холодной стороной вверх, лег опять и ворочался под вязаным одеялом, устраиваясь как можно удобнее. «Все будет ужасно, ужасно хорошо!» — думал он и проваливался в мягкие, теплые облака сна. К утру дождь прошел, но небо еще было в тяжелых сырых тучах, летевших с юга на север. Никита взглянул в окно и ахнул. От снега не осталось и следа. Широкий двор был покрыт синими, рябившими под ветром лужами. Через лужи по измятой бурой траве тянулась навозная, не вся еще съеденная дождем дорога. Разбухшие лиловые ветви тополей трепались весело и бойко. С юга между разорванных туч появился и со страшной быстротой летел на усадьбу ослепительный лазурный клочок неба. За чаем матушка была взволнована и все время поглядывала на окна. «Пятый день нет почты», — сказала она Аркадию Ивановичу. «Я ничего не понимаю. Вот дождался половодья, теперь все дороги станут на две недели». «Такое легкомыслие, ужасно!» Никита понял, что матушка говорила про отца. Его ждали теперь со дня на день. Аркадий Иванович пошел разговаривать с приказчиком, нельзя ли послать за почтой верхового, но почти тотчас же вернулся в столовую и сказал громким, каким-то особенным голосом: «Господа, что делается? Идите слушать, воды шумят». Никита распахнул дверь на крыльцо. Весь острый чистый воздух был полон мягким и сильным шумом падающей воды. Это множество снеговых ручьев по всем бороздам, канавам и водомоинам бежало во овражки. Полные до краев овраги гнали вешние воды в реку. Ломая лед, река выходила из берегов, крутила льдины, выдранные с корнем кусты, шла высоко через плотину и падала в омуты. Лазурное пятно, летевшее на усадьбу, разорвало, разогнало все тучи, синевато-прохладный свет полился с неба, стали голубыми, без дна, лужи на дворе, обозначились ручьи сверкающими зайчиками, и огромные озера на полях, и текущие овраги снопами света отразили солнце. «Боже, какой воздух!» — проговорила матушка, прижимая к груди руки под пуховой шалью. Лицо ее улыбалось, в серых глазах были зеленые искорки. Улыбаясь, матушка становилась краше всех на свете. Никита пошел кругом двора посмотреть, что там делается. Всюду бежали ручьи, уходя местами под серые крупичатые сугробы. Они ухали и садились под ногами. «Куда ни сунься, всюду вода, усадьба, как остров». Никите удалось пробраться только до кузницы, стоящей на горке. По уже провязшему склону он сбежал к оврагу. Приминая прошлогоднюю траву, струилась, текла снеговая, чистая, пахучая вода. Он зачерпнул ее горстью и напился. Дальше по оврагу еще лежал снег в желтых, в синих пятнах. Вода то прорывала в нем русло, то бежала поверх снега. Это называлось наслуз. Не дай бог попасть с лошадью в эту снеговую кашу. Никита шел по траве вдоль воды. Вот хорошо бы поплыть по этим вешним водам из оврага в овраг, мимо просыхающих вялых берегов, плыть через сверкающие озера, рябые от весеннего ветра. На той стороне оврага лежало ровное поле, местами бурое, местами еще снеговое, все сверкающее рябью ручьев. Вдалеке, через поле, медленно скакали пятеро верховых на неоседланных лошадях. Передний, оборачиваясь, что-то, видимо, кричал, взмахивая связкой веревок. Попегой лошади Никита признал в нем Артамона Тюрина. Задний держал на плече шест. Верховые проскакали по направлению Хомяковки, деревни, лежащей по ту сторону реки за оврагами. Это было очень странно, скачущие без дороги по полой воде мужики. Никита дошел до нижнего пруда, куда по желтому снегу широкой водной пеленой вливался овраг. Вода покрывала весь лед на пруду, ходила коротенькими волнами. Налево шумели ветлы, обмякшие, широкие, огромные. Среди голых их сучьев сидели, качаясь, грачи, измокшие за ночь. На плотине между корявыми стволами появился верховой. Он колотил пятками мухрастую лошаденку, заваливался, взмахивая локтями. Это был Степка Корноушкин. Он что-то крикнул Никите, проскакивая мимо по лужам. Комья грязного снега, брызги воды полетели из-под копыт. Ясно, что-то случилось. Никита побежал к дому. У черного крыльца стояла, широко поводя раздутыми боками, корноушкинская лошаденка. Она мотнула Никите мордой. Он вбежал в дом и сейчас же услышал короткий страшный крик матушки. Она появилась в глубине коридора. Лицо ее было искажено, глаза побелевшие, раскрытые ужасом. За ней появился Степка, и сбоку из другой двери выскочил Аркадий Иванович. Матушка не шла, летела по коридору. «Скорее, скорее!» — крикнула она, распахивая дверь на кухню. «Степанида! Дуня! Бегите в людскую! Василий Никитич около Хомяковки тонет!» Самое страшное было то, что около Хомяковки свет потемнел в глазах у Никиты. В коридоре вдруг запахло жареным луком. Матушка впоследствии рассказывала, что Никита зажмурился и как заяц закричал. Но он не помнил этого крика. Аркадий Иванович схватил его и потащил в классную комнату. «Как тебе не стыдно, Никита, а еще взрослый!» — повторял он изо всей силы, сжимая ему обе руки выше локтя. «Ну что? Василий Никитич сейчас приедет. Очевидно, просто попал в канаву, вымок, а маму твою, балбес, Степка, напугал. Честно, я даю слово, я ему уши надеру». Все же Никита видел, что Аркадий Иванович тряслись губы, а зрачки глаз были как точки. В то же время матушка в одном платке бежала к людской, хотя рабочие все уже знали, и около каретника, суетясь и шумя, закладывали злого, сильного жеребца-негра в санки без подрезов. Ловили на конском загоне верховых лошадей, кто тащил с соломенной крыши багор, кто бежал с лопатой, со связкой веревок. Дуняша летела из дома, держа в охапке бараний тулуп и доху. Пахом подошел к матушке. «Расстарайтесь, Александра Леонидовна, пошлите дух Дуньку на деревню за водкой. Как привезем мы сейчас водки? Пахом, я сама с вами поеду». «Никак нет, домой идите, застудитесь». Пахом сел бочком в санки, крепко взял вожжи. «Пускай!» — крикнул он ребятам, державшим под усцы жеребца. Негр присел в оглоблях, храпнул, рванул и легко понес санки по грязи и лужам. За ним вслед поскакали рабочие, крича и колотя веревками лошадей, сбившихся в кучу. Матушка долго глядела им вслед, опустила голову и медленно пошла к дому. В столовой, откуда было видно поле и за холмом ветлы Хомяковки, матушка села у окна и позвала Никиту. Он прибежал, обхватил ее за шею, прильнул к плечу, к пуховому платку. «Бог даст, Никитушка, нас минует беда», — проговорила матушка тихо и раздельно, и надолго прижалась губами к волосам Никиты. Несколько раз в комнате появлялся Аркадий Иванович, поправлял очки, потирал руки. Несколько раз матушка выходила на крыльцо смотреть, не едут ли, и снова садилась к окну, не отпускала от себя Никиту. Свет дня уже лиловел перед закатом. Оконные стекла внизу у самой рамы подернулись тоненькими елочками, к ночи подмораживало. И неожиданно у самого дома зачмокали копыта, и появились негр с мыльной мордой, пахом бочком на облучке санок, и в санках под ворхом тулупа, дахи и кошмы, багровое среди бараньего меха, улыбающееся лицо Василия Никитича с двумя большими сосульками вместо усов. Матушка вскрикнула, стремительно поднимаясь, лицо ее задрожало. «Жив!» — крикнула она, и слезы брызнули из ее засиявших глаз. Как я тонул. В столовой, в придвинутом к круглому столу огромном кожаном кресле, сидел отец Василий Никитич, одетый в мягкий верблюжий халат, обутый в чесанные валенки. Усы и влажная каштановая борода его были расчесаны на стороны. Красное веселое лицо отражалось в самоваре, самовар же по-особенному, как и все в этот вечер, шумно кипел, щелкая искрами из нижней решетки. Василий Никитич щурился от удовольствия, от выпитой водки, белые зубы его блестели. Матушка, хотя и была все в том же сером платьице и пуховом платке, но казалась совсем на себя не похожа. Никак не могла удержаться от улыбки, морщила губы, вздрагивала подбородком. Аркадий Иванович надел новые, для особенных случаев, черепаховые очки. Никита сидел на коленях на стуле и, наваливаясь животом на стол, так и лез отцу в рот. Поминутно вбегала Дуняша, что-то хватала, приносила, таращилась на барина. Степанида внесла на чугунной сковородке большие лепешки-скороспелки, и они шипели маслом, стоя на столе. Объедение! Кот Василий Васильевич, задрав торчком хвост, так и ходил, так и кружил около кожаного кресла, терся об него и спиной, и боком, и затылком, мурлы-мурлы, неестественно громко мурлыкая. «Ешь, Ахилка!» Глядел свиной мордой из-под буфета. Иголки у него пригладились со лба на спину, значит, тоже был доволен. Отец с удовольствием съел горячую лепешку. «Ай да, Степанида!» Съел, свернув трубочкой вторую лепешку. «Ай да, Степанида!» Отхлебнул большой глоток чая со сливками, расправил усы и зажмурил один глаз. «Ну, — сказал он, — теперь слушайте, как я тонул». И он стал рассказывать. «Из Самары выехал я третьего дня. Дело в том, Саша, — он на минуточку сделался серьезным, — что мне подвернулась чрезвычайно выгодная покупка. Пристал ко мне Поздюнин, купи да купи у него каракового жеребца лорда Байрона. Зачем, — говорю, — мне твой жеребец? Поди, — говорит, — посмотри только. Увидел я жеребца и влюбился. Красавец, умница, косится на меня лиловым глазом и чуть не говорит: купи. А Поздюнин пристает: купи, купи у него также и сани, и сбрую. Ты не сердишься на меня за эту покупку? Отец взял руку матушки. Ну, прости. Матушка даже глаза закрыла. Разве сегодня она могла сердиться? Хотя бы он купил с самого председателя земской управы Поздюнина. Ну, так вот, велел я отвезти к себе на двор лорда Байрона и думаю, что делать? Не хочется мне лошадь одну оставлять в Самаре. Уложил я в чемодан разные подарки. Отец хитро прищурил один глаз. «На рассвете заложили мне Байрона, и выехал я из Самары один. Вначале еще кое-где был снежок, а потом так развезло дорогу. Жеребец мой весь в мыле, с тел начал спадать. Решил я заночевать в колдыбане у батюшки Воздвиженского. Поп меня угостил такой колбасой, умопомраченье. Ну, хорошо. Поп мне говорит: «Василий Никитич, не доедешь. Увидишь, непременно ночью овраги тронутся». А я во что бы то ни стало ехать. Так проспорили мы с попом до полуночи. какой он угостил меня наливкой из черной смородины! Честное слово, если привезти такую наливку в Париж, французы с ума сойдут. Но об этом как-нибудь после поговорим. Лег я спать, и тут припустился дождик, как из ведра. Ты представляешь, Саша, какая меня взяла досада? Сидеть в 20 верстах от вас и не знать, когда я к вам попаду. Бог с ним и с попом, и с наливкой. Василий их перебила матушка и строго стала глядеть на него. Я серьезно тебя прошу, больше никогда так не рисковать. Даю тебе честное слово, не задумываясь, ответил Василий Никитич. Так вот, утром дождик перестал, поп пошел к обедне, а я велел заложить Байрона и выехал. Батюшки родимые, одна вода кругом. Но жеребцу легче. Едем мы без дороги, по колену в воде, по озерам. Красота, солнце, ветерок. Сани мои плывут, ноги промочены. Необыкновенно хорошо. Наконец вижу издалека наши ветлы. Проехал Хомяковку и начал пробовать, где бы легче перебраться через реку. «Ах, подлец!» — Василий Никитич ударил кулаком по ручке кресла. «Покажу я этому Позюнину, где мосты нужно строить! Пришлось мне подняться версты 3 за Хомяковку, и там переехали речку вброд. Молодец, лорд Байрон, так и вымахнул на крутой берег. Но, думаю, речку-то мы переехали, а впереди 3 оврага. Пострашнее, а податься уж некуда. Подъезжаю к оврагу. Представляешь, Саша, вровень с берегами идет вода со снегом. А вражище, сама знаешь, сажени 3 глубины. Ужас, побледнев, проговорила матушка. Я выпряг жеребца, снял хомут и сиделку, положил их в сани, не догадался снять дохи. Вот это меня и погубило. Влез на Байрона верхом, Господи благослови. Жеребец сначала уперся, я его гладил. Он нюхает воду, фыркает, попятился, да и махнул. Нул во враг на слуз и ушел по самую шею. Бьется, и не с места. Я срез с него и тоже ушел, одна голова торчит. Начал я ворочаться в этой каше, не то вплавь, не то ползком. А жеребец увидел, что я ухожу от него, заржал жалобно, не покидай, и стал биться и сигать за мной вслед. Нагнал и передними копытами ударил сзади в раскрытую доху и потянул меня под воду. Бьюсь изо всей силы, а меня затягивает все глубже, подо мной нет дна». Счастье, что доха была расстегнута, и когда я бился под водой, она слезла с меня. Так она и сейчас там, во враге. Я вынырнул, начал дышать, лежу в каше, растопырка, как лягушка, и слышу, что-то булькает. Оглянулся, у жеребца полморды под водой, пузыри пускает, он наступил на повод. Пришлось к нему вернуться, отстегнул пряжку, сорвал с него узду. Он вздернул морду и глядит на меня, как человек». Так мы барахтались, больше должно быть часу в этом наслусь. Чувствую, нет больше сил, застываю, сердце начало леденеть. В это время, смотрю, жеребец перестал сигать его, повернул и понесло. Значит, выбились мы все-таки на чистую воду. В воде легче было плыть, и нас прибило к тому берегу. Байрон вылез на траву первый, я за ним. Взял его за гриву, и мы пошли рядом, оба качаемся, а впереди еще 2 врага. Но тут я увидал, скачут мужики. Василий Никитич проговорил еще несколько неясных слов и вдруг уронил голову. Лицо его было багровое. Зубы мелко и часто постукивали. «Ничего, ничего, это меня разморило от вашего самовара», — сказал он, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. У него начался озноб, его уложили в постель, и он понес чепуху. Страстная неделя. Отец пролежал 3 дня в жару, а когда пришел в себя, первое, что спросил, жив ли лорд Байрон. Красавец-жеребец был в добром здоровье. Живой и веселый нрав Василия Никитича скоро поднял его на ноги. Валяться было не время. Начиналась весенняя суета перед севом. В кузнице наваривали лемеха, чинили плуги, перековывали лошадей, в амбарах лопатами перегоняли задохшийся хлеб, тревожа мышей, поднимая облака пыли. Под навесом шумел вилка. В дому шла большая чистка. Вытирали окна, мыли полы, снимали с потолка паутину. На балкон выносили ковры, кресла, диваны, выколачивали из них зимний дух. Все вещи, привыкшие за зиму лежать на своих местах, были потревожены, вытерты от пыли, поставлены по-новому. А Хилка, не любивший суеты, со злостью ушел жить в кладовую. Матушка сама чистила столовое серебро, серебряные ризы на иконах, открывала старинные сундуки, откуда шел запах нафталина, пересматривала весенние вещи, помятые в сундуках и от зимнего лежания, ставшие новыми. В столовой стояли лукошки с вареными яйцами. Никита и Аркадий Иванович красили их наваром из луковой кожуры. Получались яйца желтые. Заворачивали в бумажки и опускали в кипяток с уксусом. Яйца пестренькие с рисуночками. Красили лаком жук, золотили и серебрили. В пятницу по всему дому запахло ванилью и кардамоном. Начали печь куличи. К вечеру у матушки на постели уже лежала, отдыхая под чистыми полотенцами, штук 10 высоких баб и приземистых куличей. Всю эту неделю дни стояли неровные. То нагоняло черные тучи и сыпалась крупа, то с быстро очищенного неба из синей бездны лился прохладный весенний свет, то лепила мокрая снежная буря, по ночам подмораживала лужи. В субботу усадьба опустела. Половина людей из людской и из дома ушли в Колокольцевку, в село за 7 верст стоять великую за утренню. Матушка в этот день чувствовала себя плохо, умучилась за неделю. Отец сказал, что сейчас же после ужина завалится спать. Аркадий Иванович, ждавший все эти дни письма из Самары и не дождавшийся, сидел под ключом у себя в комнате, мрачный, как ворон. Никите было предложено, если он хочет ехать к заутрене, пусть разыщет Артема и скажет, чтобы заложили в двуколку кобылу Афродиту, она кована на все 4 ноги. Выехать нужно засветло и остановиться у старинного приятеля Василия Никитича, державшего в Колокольцевке бакалейную лавку Петра Петровича IX. «Кстати, у него полон дом детей, а ты все один на один, это вредно», — сказала матушка. На вечерней заре Никита сел в двухколесную таратайку сбоку рослого Артема, низко подпоясанного новым кушаком по дырявому армяку. Артем сказал: «Но, милый я, вручай!» И старая с провислой шеей широкозадая Афродита пошла рысцой. Проехали двор, миновали кузницу, переехали овраг в черной воде по ступицу. Афродита для чего-то все время поглядывала через оглоблю назад на Артема. Синий вечер отражался в лужах, затянутых тонким ледком. Похрустывали копыта, встряхивала тротайку. Артем сидел молча, повесив длинный нос, думал про несчастную любовь к Дуняше. Над тусклой полосой заката в зеленом небе теплилась чистая, как льдинка, звезда. Дети Петра Петровича. Под потолком, едва освещая комнату, в железном кольце висела лампа с подвернутым синим вонючим огоньком. На полу, на 2 ситцевых перинах, от которых уютно пахло жильем и мальчиками, лежали Никита и 6 сыновей Петра Петровича — Володя, Коля, Лешка, Ленька, Нытик и 2 маленьких. Имена их было знать неинтересно. Старшие мальчики в полголоса рассказывали истории. Леньке Нытику попадало то за ухо вывертом, то за виски, чтобы не ныл. Маленькие спали, уткнувшись носом в перину. Седьмой ребенок Петра Петровича, Анна, девочка, ровесница Никиты, веснущая, с круглыми, как у птицы, безо всякого смеха, внимательными глазами и темненьким от веснушек носиком, неслышно время от времени появлялась из коридора в дверях комнаты. Тогда кто-нибудь из мальчиков говорил ей: «Анна, не лезь, вот я встану!» Анна также неслышно исчезала. В доме было тихо. Петр Петрович, как церковный староста, еще засветло ушел в церковь. Марья Миронна, жена его, сказала детям: «Пошумите, пошумите, все затылки вам отобью», и прилегла отдохнуть перед заутренней. Детям тоже велено было лежать, не возиться. Лешка, круглолицый, вихрастый, без передних зубов, рассказывал: «Прошлую Пасху в подкучке играли, так я 200 яиц наиграл, ел, ел, потом живот, ох, раздуло». Анна проговорила за дверью, боясь, чтобы Никита не поверил Лёшке: «Неправдочка, вы ему не верьте». «Ей-богу, сейчас встану!» — пригрозил Лёшка. За дверью стало тихо. Володя, старший, смуглый, курчавый мальчик, сидевший, поджав ноги на перине, сказал Никите: «Завтра пойдем на колокольню звонить. Я начну звонить, вся колокольня трясется. Левой рукой в мелкие колокола, дерлинь, дерлинь, а этой рукой в большущий, бум, а в нем 100 000 пудов. «Неправдочка», — прошептали за дверью. Володя быстро, так что кудри отлетели, обернулся: «Анна! А вот папаша наш страшно сильный», — сказал он. «Папаша может лошадь за передние ноги поднимать. Я еще, конечно, не могу, но зато лето придет. Приезжайте к нам, Никита, пойдем на пруд. У нас пруд 6 верст. Я могу влезть на дерево, на самую верхушку, и оттуда вниз головой в воду». «А я могу», — сказал Лешка, — «под водой вовсе не дышать, и все вижу. В прошлый лет купались, у меня в голове червяки и блохи завелись, и жуки, во какие!» «Неправдочка», — едва слышно вздохнули за дверью. «Анна, за косу!» «Противная какая девчонка уродилась», — сказал Володь с досадой. «К нам беспрестанно лезет, скука от нее страшная. Потом матери жалуются, что ее бьют». За дверью всхлипнули. Третий мальчик, Коля, лежа на боку, подпершись кулаком, все время глядел на Никиту добрыми, немного грустными глазами. Лицо у него было длинное, смирное, с длинным расстоянием от конца носа до верхней губы. Когда Никита оборачивался к нему, он улыбался глазами. «А вы плавать умеете?» — спросил его Никита. Коля улыбнулся глазами. Володь сказал пренебрежительно: «Он у нас все книжки читает. Он у нас летом на крыше живет, в шалаше. На крыше шалаш. Лежит и читает. Папаша его хочет в город определить учиться. А я пойду по хозяйственной части. Алешка еще мал, пускай побегает. Нам горе вот с этим, с нытиком», — он дернул Леньку за петушиный вихор на макушке. «Такой постылый мальчишка. Папаш говорит, у него глисты». «Ничего это не у него, а это у меня глисты страшные», — сказал Лешка, — «потому что я лопухи ем и стрючки с акацией ем. Я могу головастиков есть». «Неправдочка», — опять простонали за дверью. «Ну, Анна, теперь держись!» И Лешка кинулся по перине к двери, толкнул маленького, который, не просыпаясь, захныкал. Но по коридору точно листья полетели. Анна, конечно, и след простыл, только вдалеке скрипнула дверь. Лешка сказал, возвращаясь: «К матери скрылась. Все равно не уйдет от меня. Я ей полную голову репьев набью». «Оставь ее, Алеш», — проговорил Коля. «Ну что к ней привязался?» Тогда Алешка, Володя и даже Ленька нытик накинулись на него. «Как это мы к ней привязываемся? Она к нам привязывается! Уйди хоть за 1000 верст, оглянись, она обязательно сзади треплется! И все, и не терпится, что неправду говорят, делают, что не велено!» Лешка сказал: «Я раз целый день в воде в камышах просидел, только чтобы ее не видать. Всего пиявки съели». Володя сказал: «Сели мы обедать, а она сейчас матери докладывает. Мама, Володя мышь поймал, она у него в кармане, а мне, может, эта мышь дороже всего». Ленька нытик сказал: «Постоянно уставится, смотрит на тебя, покуда не заплачешь». Жалуясь Никите на Анну, мальчики совсем забыли, что велено было лежать тихо, помалкивать перед заутренней. Вдруг издалека послышался густой, угрожающий голос Марьи Миронны: «1000 раз мне вам повторять!» Мальчики сейчас же затихли. Потом, шепчась, толкаясь, начали натягивать сапоги, надели полушубки, обмотались шарфами и побежали на улицу. Вышла Марья Мироновна в новой плюшевой шубе и в шале с розанами. Анна, закутанная в большой платок, держалась за руку матери. Ночь была звездная, пахла землей и морозцем. Вдоль порядка темных исп, по хрустящим лужам с отражающимися в них звездами, шли молча люди. Бабы, мужики и дети. Вдалеке, на базарной площади, в темном небе проступал золотой купол церкви. Под ним в три яруса, один ниже другого, горели плошки. По ним пробегал ветерок и ласкал огоньки. Твердость духа. После заутрени вернулись домой к накрытому столу, где в пасхах и куличах, даже на стене, приколтые к обоям, краснели и бумажные розаны. Попискивала в окне в клетке канарейка, потревоженная светом лампы. Петр Петрович в длиннополом черном сюртуке, посмеиваясь в татарские уськи, такая у него была привычка, налил всем по рюмочке вишневой наливки. Дети колупали яйца, облизывали ложки. Марья Миронна, не снимая шали, сидела усталая, не могла даже разговляться, только и ждала, когда, наконец, орава, так она звала детей, угомонится. Едва только Никита улегся под синим огоньком лампы на перине, закрылся бараньим полушубком, в ушах у него запели тонкие, холодноватые голоса «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». И снова увидел белые дощатые стены, по которым текли слезы, свет множества свечей перед сусальными ризами, и сквозь синеватые клубы ладана вверху под церковным в золотых звездах синим куполом голубя, простершего крылья. За решетчатыми окнами ночь, на голоса поют, пахнет овчиной, кумачом, огни свечей отражаются в тысячи глаз, отворяются западные двери, наклоняясь в дверях, идут хоругви. Все, что было сделано за год плохого, все простилось в эту ночь. С веснущатым носиком, с двумя голубыми бантами на ушах, Анна тянется к братьям целоваться. Утро первого дня было серенькое и теплое. Звонил Благовест во все колокола. Никита и дети Петра Петровича, даже самые маленькие, пошли к мирскому амбару на сухой выгон. Там было пестро и шумно от народа. Мальчишки играли в чижик, в чушки, ездили верхом друг на дружке. У стены амбара на бревнах сидели девки в разных пестрых полушалках, в ситцевых новых растопорщенных платьях. У каждой в руке платочек с семечками, с изюмом, с яйцами. Грызут, лукаво поглядывают и посмеиваются. С краю на бревнах вытянул наборные сапоги, развалился, ни на кого не глядит, хахаль Петька, старостин, перебирает лады гармонии, да вдруг как растянет ее. «Эх, что ты!» У другой стены стоит кружок, играют в орлянку. У каждого игрока в ладони столбиком слипшиеся семишники, трешники. Тот, кому очередь метать, бьет пятаком об землю, подошвой притопнет в пятак, шаркнет его, поднимает и мечет высоко. «Орел или решка?» Здесь же на землю, на прошлогоднюю траву, из-под которой лезет куриная слепота, сели девки, играют в подкучки, прячут в мекинные кучки по два яйца, половина кучек пустая, угадывай. Никит подошел к подкучкам и вынул из кармана яйцо, но сейчас же сзади над самым ухом Анна, подоспевшая непонятно откуда, шепнула ему: «Слушайте, вы с ними не играйте, они вас обманут, обыграют». Анна глядела на Никиту круглыми, без смеха глазами и шмыгнула веснущатым носиком. Никита пошел к мальчикам, игравшим в чушки. Но Анна опять взялась откуда-то и углом поджатого рта зашептала: «С этими не играйте, они вас обмануть хотят, я слышала». Куда бы Никита ни пошел, Анна летела за ним, как лист, и нашептывала на ухо. Никита не понимал, зачем она это делает. Ему было неудобно и стыдно. Он видел, как мальчики уже начали посмеиваться. Поглядывая на него, один крикнул: «С девчонки связался!» Никита ушел к пруду, синему и холодному. Под глинистым обрывом еще лежал талый грязный снег. Вдали, над высокими голыми деревьями рощи, кричали грачи. «Слушайте, знаете что?» — опять зашептала за спиной Анна. «Я знаю, где суслик живет. Хотите, пойдем его посмотрим?» Никита, не оборачиваясь, сердито мотнул головой. Она опять зашептала: «Ей, боженьки, лопни глаза, я вас не обманываю. Почему не хотите суслика посмотреть?» «Не пойду». «Ну, хотите, куриную слепоту нароем и глаза ею натрем, и ничего не будет видно». «Не хочу». «Значит, вы играть со мной не хотите?» Анна поджала губы, глядела на пруд, на синюю рябившую воду. Ветерок отдувал у нее сбоку тугую косицу. Острый кончик веснущатого носика ее покраснел. Глаза налились слезами, она мигнула. И сейчас Никита все понял. Анна бегала за ним все утро, потому что у нее было то же самое, что у него с Лилей. Никита быстро пошел к самому обрыву. Если бы Анна и сейчас увязалась за ним, он бы прыгнул в пруд. Так ему стыдно и неловко. Ни с кем, только с одной Лилей у него могли быть те странные слова, особенные взгляды и улыбки. А с другой девочкой это уж было предательство и стыдно. «Это вам на меня мальчишки наговорили», — сказала Анна. «Уже маменьки на всех нажалуюсь. Одна буду играть, не очень надо. Я знаю, где одна вещь лежит. И эта вещь очень интересная». Никита, не оборачиваясь, слушал, как ворчала Анна, но не поддался. Сердце его было непреклонно. Весна. На солнце нельзя было теперь взглянуть. Лохматыми ослепительными потоками оно лилось с вышины. По синему-синему небу плыли облака, словно куча снега. Весенние ветерки пахнули свежей травой и птичьими гнездами. Перед домом лопнули большие почки на душистых тополях, на припеке стонали куры. В саду из разогретой земли, протыкая зелеными кочетками догнивающие листья, лезла трава. Весь луг подернулся белыми и желтыми звездочками. С каждым днем прибывало птиц в саду. Забегали между стволами черные дрозды, ловкачи ходить пешком. В липах завелась иволга, большая птица, зеленая, с желтой, как золото, под пушкой на крыльях, суетясь, свистела медовым голосом. Как солнцу вставать, на всех крышах и скворечниках просыпались, заливались разными голосами скворцы, хрипели, насвистывали то соловьем, то жаворонком, то какими-то африканскими птицами, которых они наслушались за зиму за морем, пересмешничали, фальшивили ужасно. Сереньким платочком сквозь прозрачные березы пролетел дятел, садясь на ствол, оборачивался, дыбом поднимал красный хохолок. И вот в воскресенье, в солнечное утро, в еще не просохших от росы деревьях, у пруда закуковала кукушка, печальным, одиноким, нежным голосом благословила всех, кто жил в саду, начиная от червяков. «Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку, а я уж одна проживу, ни при чем, ку-ку». Весь сад слушал молча кукушку. Божьи коровки, птицы, всегда всем удивленные лягушки, сидевшие на животе, кто на дорожке, кто на ступеньках балкона, все загадали судьбу. Кукушка откуковала, и еще веселее засвистал весь сад, зашумел листьями. Однажды Никита сидел на гребне канавы у дороги и, подпершись, глядел, как по берегу верхнего пруда по ровному зеленому выгону ходит табун. Почтенные мерины, опустив шею, быстро рвали еще короткую траву, обмахивались хвостами. Кобылы оборачивали головы, посматривая, здесь ли жеребенок. Жеребята на длинных, слабых, толстых, в коленках, ногах бегали рысью кругом матерей, боялись далеко отходить. То и дело били матери под пах, пили молоко, отставляли хвост. Хорошо было напиться молока в этот весенний день. Кобылы трехлетки, отбиваясь от табуна, взбрыкивали, взвизгивали, носились по выгону, брыкаясь, мотая мордой. Иная начинала валяться, иная, ощерясь визжа, норовила хватить зубами. По дороге, миновав плотину, ехал на дрожках Василий Никитич в парусиновом пальто. Борду его отдувало на бок, глаза были весело прищурены, на щеке лепешка грязи. Увидав Никиту, он натянул вожжи и сказал: «Какая из табуна больше всего тебе по душе?» «А что?» «Безо всякого что!» Никита, так же как отец, прищурился и показал пальцем на темно-рыжего меренка Клопика. Он муж давно приглянулся, главным образом за то, что конь был вежливый, кроткий, с удивительно доброй мордой. «Вот этот?» «Отлично! Пускай нравится!» Василий Никитич крепко прищурил один глаз, чмокнул, шевельнул вожжами, и сильный жеребец легко понес дрожки по накатанной дороге. Никита глядел вслед отцу. «Нет, этот разговор неспроста». Поднятие флага. Никиту разбудили воробьи. Он проснулся и слушал, как медовым голосом, точно в дудку с водой, свистит Иволга. Окно было раскрыто. В комнате пахло травой и свежестью, свет солнца затенен мокрой листвой. Налетел ветерок, и на подоконник упали капли росы. Из сада послышался голос Аркадия Ивановича. «Адмирал, скоро глаза продерете!» «Встаю!» — крикнул Никита и с минуты еще полежал. До того было хорошо, проснувшись, слушать свист Иволги, глядеть в окно на мокрые листья. Сегодня был день рождения Никиты, 11 мая, и назначено поднятие флага на пруду. Никита не спеша, не хотелось, чтобы скоро уходило время, оделся в новую рубашку из голубого с цветочками ситца, в новые чертовой кожи штаны, такие прочные, что ими можно было зацепиться за какой угодно сучок на дереве, выдержат. Умиляясь на самого себя, он вычистил зубы. В столовой на снежной свежей скатерти стоял большой букет ландышей. Вся комната была наполнена их запахом. Матушка привлекла Никиту и, забыв его адмиральский чин, долго, словно год не видала, глядела в лицо и поцеловала. Отец расправил бороду, выкатил глаза и отрапортовал: «Имею честь, ваше превосходительство, донести вам, что по сведениям Григорианского календаря, равно как по исчислению астрономов всего земного шара, сегодня вам исполнилось 10 лет, в исполнении чего имею вручить вам этот перочинный ножик с 12 лезвиями, весьма пригодный для морского дела, а также для того, чтобы его потерять». После чая пошли на пруд. Василий Никитич, особенным образом отдувая щеку, дудел морской марш. Матушка ужасно этому смеялась, подбирала платье, чтобы не замочить подол в росе. Сзади шел Аркадий Иванович с веслами и багром на плече. На берегу огромного с извильными пруда у купальни был врыт шест с яблоком на верхушке. На воде, отражаясь зеленой и красной полосами, стояла лодка. В тени ее плавали прудовые обитатели — водяные жуки, личинки, крошечные головастики. Бегали по поверхности паучки с подушечками на лапках. На старых ветлах из гнезд глядели вниз грачихи. Василь Никитич привязал к нижнему концу бичевой личный адмиральский штандарт. На зеленом поле красная на задних лапах лягушка. Задудев в щеку, он быстро стал перебирать бичеву. Штандарт побежал под флагштоку и у самого яблока развернулся. Из гнезда и с ветвей поднялись грачи, тревожно крича. Никита вошел в лодку и сел на руль. Аркадий Иванович взялся за весла, лодка осела, качнулась, отделилась от берега и пошла по зеркальной воде пруда, где отражались ветлы, зеленые тени под ними, птицы, облака. Лодка скользила между небом и землей. Над головой Никиты появился столб комариков. Они толклись и летели за лодкой. «Полный ход! Самый полный!» — кричал с берега Василий Никитич. Матушка махала рукой и смеялась. Аркадий Иванович налег на весла и из зеленых еще низких камышей с кряканьем в ужасе полулетом по воде побежали две утки. «На абордаж, лягушиный адмирал! Ура!» — закричал Василий Никитич.